Следовательно, прямой интерес боярина заключался в том, чтобы находиться на службе у сильнейшего или великого князя, который мог бы не только жаловать поместьями, но и защищать его владельческие права, если у него находились отчины в удельных княжествах. А таковые случаи происходили нередко при разделе княжения между сыновьями. Естественно, поэтому стремление русского боярства поступать преимущественно на службу великого князя московского. И наоборот, редко встречаем примеры перехода московских бояр на службу к иным князьям. С другой стороны, сами московские государи, несмотря на выражение договорных грамот, неблагосклонно смотрят на отъезды своих бояр к собственным удельным князьям. А на отъезд к другим великим князьям, Рязанским и Тверским, уже начинают смотреть как на измену и при случае наказывать отъездчика. Понятно отсюда, какое важное место занимало вообще русское боярство в числе условий, способствовавших возвышению Москвы над другими княжениями, и как усердно служило оно этому возвышению. По мере расширения московских пределов упрочивалось землевладение и умножались доходы московских бояр. Главное значение боярского сословия на Руси оставалось все то же, как и в древнейшую эпоху. Бояре по-прежнему служили князю помощниками в деле ратном и хозяйственном, в управлении землею и были его ближайшими советниками или думцами. С раннего утра собирались они в княжеский дворец для заседания в Боярской думе и для исполнения разнообразных поручений. Как в XI веке, по известию жития Феодосия Печерского, однажды святой муж, возвращаясь в свой монастырь, на утренней заре встречал вельмож, едущих во дворец великого князя Киевского, так и в конце XIV века, по словам летописи, ранним утром собирались князья и бояре во дворец тверского князя Михаила Александровича обычного городского управления ради. Но на сей раз тщетно ожидали больного князя, который перед смертью решил удалиться в монастырь на пострижение. В другом месте летописец устами умирающего Дмитрия Ивановича Московского определяет взаимные близкие отношения князя со своими боярами. «Бояр же своих любите и честь им достойную воздавайте против делу коего-либо, без их думы ничтоже творите», — внушал он своим сыновьям. А обращаясь к боярам, между прочим, говорил: «С вами я царствовал и Божьей помощью врагов своих не зложил. С вами великое княжение вельми укрепил, мир и тишину княжению своему сотворил и державу отчины своей соблюл. Вами города держал и великие волости, к вам имел великую любовь и всех вас чествовал, с вами радовался и скорбел» и прочее. Конечно, в этих словах выражаются собственно желательные или идеальные отношения между князем и его боярами. Но сами эти идеалы показывают нам, к чему стремились или, по понятиям эпохи, должны были стремиться обе стороны для того, чтобы великое княжение успевало в делах внутренних и внешних. И мы видели, как в трудные времена московское боярство действительно служило добрую службу и своему княжескому роду, и всей земле. Источники не дают нам возможности определить в точности состав и занятия княжеско-боярской думы в данную эпоху. Но, судя по некоторым признакам, например, по количеству боярских имен на княжеских жалованных и духовных грамотах, далеко не все члены боярского сословия участвовали в княжеской думе, а только представители знатнейших родов и бояре, особенно чествуемые князем, старейшие и нарочитые. Занятия этой думы, по-видимому, обнимали все вопросы, как чисто правительственные и хозяйственные, так и, собственно, политические, отношения к соседям и иным землям или политика внешняя. К участию в Московской княжеско-боярской думе приглашались иногда митрополит и другие церковные иерархи. Напомним, для примера, участие духовенства в этой думе перед походом Куликовским. А в случаях особенно важных призывались сюда удельные князья, епископы, наместники и воеводы из разных областей московской земли, как это увидим, например, перед походом на Великий Новгород в 1471 году. Из такого призыва областных, духовных и гражданских сановников в Княжеско-Боярскую думу развились впоследствии так называемые «земские соборы». Боярская дума не могла, конечно, в полном своем составе заниматься текущими ежедневными делами по всем отраслям княжеского хозяйства, управления и суда. Эти отдельные отрасли великий князь обыкновенно поручал или приказывал кому-либо из бояр, откуда впоследствии развилась система московских приказов. Но в данную эпоху они еще не сложились в эту систему и отчасти носили название «путей». В ряду таких хозяйственно-правительственных сановников важное место занимал Дворской или Дворецкой, который ведал хозяйство княжего двора, дворцовых слуг и дворцовые села. Затем встречаем в грамотах того времени ведомства или пути Сокольничий, Конюшей, Ловчий, а несколько позднее Стольничий и Чашничий, от которых получались титулы ведавших ими бояр. Так конюший ведал великокняжеских конюхов, коней и луга, на которых они паслись. Сокольничий путь управлял птичью охоту великого князя, ловчий — псарями и бобровниками, чашник ведал питейное хозяйство и связанных с ним дворцовых бортников или пчеловодов, а стольник — дворцовые сады, огороды, рыбные ловли и так далее. В числе придворных сановников является еще окольничий, но источники не указывают на его ведомство. От помянутых отраслей княжего хозяйства или путей управлявшие ими лица получили название бояр путных, нередко встречающиеся в актах и грамотах того времени. Рядом с ним встречается еще название бояр введенных, значение сих последних не вполне ясно. По-видимому, это название присваивалось преимущественно городовым и волостным наместникам великого князя и вообще высшему разряду бояр, но иногда бояре введенные почти не различаются от путных. Те и другие пользовались важной привилегией. По княжеским договорным грамотам всякий служилый человек обязан был в случае неприятельского нашествия со своими людьми сесть в осаду в том городе, в уезде которого находилась его вотчина, хотя бы сам он состоял в то время на службе другого князя. Но от этой повинности освобождались бояре введенные и путные. Вместе с объединением Северо-Восточной Руси, как известно, в Москву со всех русских областей постоянно приливали бояре, переходившие на службу великого князя Московского. В среду их вступали разные знатные выходцы из других земель, особенно из Золотой Орды. Поэтому к концу данного периода объем боярского сословия в Москве весьма увеличился, причем масса пришельцев оттеснила на второе место коренных московских бояр. По мере присоединения разных уделов, князья удельные также вступали в московскую службу, и эти служилые князья заняли верхнюю ступень московской боярской аристократии. Но те бывшие удельные князья, которые или отцы которых прежде перехода в Москву успели побывать на службе у других великих князей — Рязанского, Тверского, Смоленского — уже теряли часть своих родовых прав и становились ниже некоторых, собственно, боярских родов. Только переходившие непосредственно из службы великого князя Литовского, по-видимому, не теряли этих прав. Затем из удельных бояр некоторые знатные роды также успевали поместиться в Москве на верхних ступенях боярской лестницы. Отсюда происходили неизбежные столкновения между пришельцами и старыми московскими боярами, которые с неудовольствием видели себя оттесненными на второстепенные и даже третьестепенные места в военном начальствовании, в областном управлении, в придворных чинах, в боярской думе и тому подобное, ибо во всех таких случаях знатность рода играла большую роль. Таким образом, положено было начало тому явлению, которое в последующей истории московского государства известно под именем «местничество». Эти споры за места или взаимное соперничество боярских фамилий в свою очередь немало способствовали возвышению и усилению власти и значения московского государя, ибо знатнейшие роды вели соперничество о большей или меньшей к нему близости. В то же время такое соперничество мешало пока внутреннему сплочению самого боярского сословия, и, следовательно, с его стороны не могло явиться дружного отпора развивающемуся московскому самодержавию. По всем признакам, сословные грани на Руси уже успели установиться так прочно, что боярское достоинство вообще было званием родовым или наследственным. И хотя можно было найти примеры пожалования в это достоинство со стороны княжеской власти, но такие примеры, по-видимому, были редкими.